Кит Лоунер. Бодибилдеры. Глава первая. Это был здоровенный качок. Генри VII Салливан. Эксклюзивная модель с девятиточечной сенсорной системой. Самым дорогим комплексом мимики в ассортименте Green U-Matica. Натуральными человеческими волосами, усами и всем прочим. Он вошел в двери зала, как Чингисхан, вторгающийся в швейцарский монастырь. За ним шли двое. Старый, но крепко сбитый практичный Листон и довольно новый Уэйн, держа руки в карманах и обшаривая комнату глазами, словно локаторами. Откуда-то выскочил метродотель с пачкой больших фиолетовых меню. Но Салливан прошел мимо него и направился к моему столу, словно фельдмаршал, возглавляющий парад победы. В тот вечер со мной была Лорена, шикарная в своем выпендрежном Дитрихе, который, должно быть, обошелся ей в месячную зарплату. Она пребывала в своем обычном настроении по обычной причине, хотела бросить работу в центре Проги и подписать 5-летний брачный контракт со мной. Но я был холоден, как эскимосская надгробная плита. Во-первых, с ее манерой сорить деньгами мне пришлось бы скрипеть в поддержанном Лионеле с 30% сенсорным покрытием и посаженным энергетическим ядром. А во-вторых, я все еще сох под Джулией. Конечно, Джулия страдала безумными идеями насчет сервов. С ее точки зрения, иметь красивый гардероб со специальной экипировкой на все случаи жизни лишь самую малость не дотягивало до каннибализма. «Ты и этот шкаф полны зомби!» — часто кричала она, тряся пальцем перед моим носом. «Как за тебя можно выйти замуж? Не знаешь, какое лицо увидишь рядом с собой поутру?» Она, конечно, сгущала краски. Но таковы уж органик-республиканцы. Не ищите у них логики. В конце концов, разве это неразумно — держать свое органическое тело в собственной ячейке внутри муниципального хранилища, в безопасных условиях, и позволить удобному серву последней модели ходить и говорить за вас? Еще наши деды поняли, что гораздо безопаснее и легче сидеть перед телевизором с приставкой, дающей ощущения и запахи, чем толкаться локтями в толпе. Это случилось вскоре после изобретения контактных экранов, подгоняемых под глазное яблоко и встраиваемых аудиосистем. Вместе они создавали идеальное ощущение присутствия. Потом, с успехами миниатюризации и появлением узкоканальных передатчиков, появилась возможность обзавестись личным устройством реального присутствия. Такой аватар мог бродить и смотреть, что происходит вокруг, пока вы валяетесь на диване. Конечно, когда люди стали проводить так много времени лежа на боку, появились, что вполне логично, службы общественного здоровья с аппаратами для поддержания органического тела в форме. Некоторое время это делалось при помощи регулярных упражнений и домашних массажно-питающих устройств. Но вскоре была создана система централизованных хранилищ. Черт побери, у правительства и так уже есть вся информация о тебе, от свидетельства о рождении до отпечатки пальцев. Почему бы не пойти до конца и не прибавить к этому еще и тело? Конечно, никто не предвидел того, что произошло, когда техника, запечатление и воспроизводство ощущений достигло нынешних вершин. Я имею в виду перенос образа личности, как выражаются яйцеголовые. Но так уж случилось. У человека всегда было ощущение, будто его сознание находится где-то позади глаз. Когда веки соединили напрямую с сервами и привязали к этому остальные ощущения, внезапно оказалось, что ты именно там. Мозг пребывал в хранилище, залитой информацией по самые уши. Но ты, то, что ты называешь разумом, находился внутри серва и оттягивался на полную катушку. При таком уровне отождествления утилитарные модели старого типа быстро вышли из моды. Люди хотели сервов, которые выражали бы их подлинное внутреннее «я». Каждый сделался таким здоровенным и крутым, каким желал быть. Все зависело исключительно от платежеспособности. И никто не желал терпеть хамство ни от кого. В прежние времена дело сводилось к небольшой потасовке, Теперь же можно было навешать противнику по-настоящему. Юрцентру пришлось создать специальный кодекс. И теперь, если кто-нибудь оскорбляет тебя или сталкивается с скоростной дорожкой, ты дерешься под наблюдением службы мониторинга. Джулия твердит, что все это полная бессмыслица, что два лупасящих друг дружку серва – не доказательство. Она никогда не могла понять, что при идеальной связи ты и есть серв. Вот как сейчас официант поставил передо мной тарелку с консоме и соусом берблан, и через элитное вкусовое устройство – ням-ням. Я получил такие же первоклассные вкусовые ощущения, как если бы суп лили в рот моего органического тела. Конечно, это была специальная смесь, смазавшая мой главный шарнир и подавшая химические соединения к аналогам желез. Но вкус тот же самый. Ну да, есть в этом что-то искусственное. Но как насчет органиков? Самых что ни на есть суррогатных личностей, которые разъезжают в машинах, построенных по индивидуальному заказу. Подплечники, контактные линзы, слуховые аппараты, искусственные зубы, косметика, обувь с внутренним каблуком и толстой стелькой, увеличивающая рост, парики, что прикрывают лысые макушки. Если можно носить искусственные ресницы, почему нельзя заказать искусственные глаза? Если можно сделать пластическую операцию на носу, почему нельзя изменить все лицо? Те, кто заводит сервов, по крайней мере, честны в этом отношении. А это куда больше, чем можно сказать про органик-куколку в бюстгальтере из вспененного каучука. Впрочем, в этом Джулия точно не нуждалась. Я зачерпнул суп большой серебряной ложкой, сделал первый глоток. И тут проходивший мимо Салливан толкнул меня под руку. Суп полетел мне прямехонько в правый глаз. Пока я моргал, пытаясь прочистить линзу, Листон ткнул меня в плечо так, что у меня задребезжал главный соленоид. Вообще-то, я человек спокойный и уравновешенный. Я считаю, что нейротроническая система должна быть в порядке, а для этого надо сводить входные сигналы от желез к минимуму. Но тот день выдался тяжелым. Крупное мероприятие, назначенное на вечер, плюс Лорена, достававшая меня рассказами о прелестях жизни с брачным контрактом. Я вскочил, заблокировав моргательный рефлекс, сделал выпад и схватил удалявшегося Лионеля за воротник. «А ну стой, недоумок!» Я дернул Лионеля так, чтобы развернуть к себе. Он не развернулся. Вместо этого мой локтевой сустав издал такой же звук, как роликовые коньки, налетевшие на свежерассыпанный гравий. От рывка я сам едва не полетел носом в землю. Лионель повернулся медленно, словно десятитонный подъемный кран, смерил меня взглядом желтых глаз, дружелюбных, как пушечные жерла, и издал низкий рокот. Эта малость сбила меня с толку, но я был слишком зол, чтобы останавливаться. «А ну, покажи номер лицензии!» — рявкнул я на него. «Я тебе пришлю счет за глаз и второй за техосмотр ходовой части!» Уэйн тоже повернулся и мрачно уставился на меня. Их босс Салливан протолкался между ними и оглядел меня так, словно я был мусором у него под ногами. «Заглохни, деревенщина!» Прогудел он так громко, что услышали все. «Мои парни шуток не понимают!» Я раскрыл было рот, собираясь совершить следующую ошибку, но тут Лорена обставила меня. «Барни, вели этому здоровенному недоумку проваливать. Я не успела из-за него сказать то, что хотела». Салливан повел на нее глазом, кичась независимой подвеской. «Пасть закрой, сеструха», — сказал он. Это стало последней каплей. Я шагнул вперед и врезал левой прямо в блок питания, а потом вложил все свои силы в апперкот. Правая рука онемела по самое плечо, а Салливан так и стоял, глядя на меня. Я уставился на свой бессильно повисший кулак. Затем до меня дошло, что не так. Я на минуту забыл, что надел легкую спортивную модель. Глава вторая. Галли Фишбейн, мой бизнес-менеджер, сервотерапевт, собутыльник, тренер и исполняющий обязанности тетушки. Старой девы предупреждал меня, что когда-нибудь я влипну в такую ситуацию. Сам он был социалистом-односервником и вдобавок к своим политическим взглядам потратил массу времени и усилий, чтобы сделать из меня самого быстрого в шоу-бизнесе бойца с булавой и сетью. Галли желал защищать свои вложения. У него была привычка совать мне под нос нестриженные ногти и орать. «Предупреждаю, барни, когда-нибудь рефлексы тебя подведут. Ты оступишься на скоростной дорожке или поведешь себя так, будто на тебе астер, и свернешь шею Корнере, на которого просадил выигрыш. Что тогда?» «Ну, потеряю я корпус», — парировал я. «И что? У меня полный шкаф запасных». «А если это будет фатально? Ты вообще слыхал, что может случиться с мозгом, если связь вот так возьмет и оборвется?» «Да, да, оборвется. Я очнусь в своем органическом теле, делов-то». «Возможно». Галли качал головой и напускал на себя вид парня, знающего опасную тайну. «А может и нет». Пока я обдумывал все это, Салливан оттягивался на деньги, уплаченные Грин-Юматик. Он кивнул и качнулся на каблуках. Тянул время. Посетители за ближайшими столиками замолчали и насторожили уши. «Ишь, умник!» — громко произнес Салливан. «В чем дело, дешевка? Соскучился по ремонтной мастерской?» «Это в каком смысле дешевка?» — заорал я, просто чтобы размять кадык. «Аркара обошелся мне в кучу денег, а твой отморозок так меня тряхнул, что контакты заворохлили. Гони деньги на техосмотр, и я соглашусь забыть про это». «Угу!» Салливан продолжал демонстрировать свою дорогую ухмылку. «Еще бы ты не согласился, малявка!» Он скосил глаз на Уэйна. «Ну, давай посмотрим, Никси. По правилам у меня два варианта действий, так?» «Да, прихлопни этого тупого гомика, босс, и валим отсюда. Я жрать хочу». Никси сжал кулачище размером с 40-фунтовую кувалду и двинулся вперед, намеренный притворить свою идею в жизнь. «Не-е-е-е!» Салливан протянул руку, останавливая подручного, и тот уперся грудью в накрахмаленной рубашке в его запястье. «Этот тип первым на меня набросился, верно?» «Он хочет боя? Ну так я обеспечу ему бой. Отвали!» Он щелкнул пальцами, и Листон нажал пуговицу на рубашке. «Для протокола», — деловито произнес Салливан, — «извещаю о требовании сатисфакции, вызванном провокацией. Сектор 991-Б. Грайнок 678». Я услышал жужжание и щелчок. Диктофон, встроенный в грудную клетку Листона, записал сообщение и переслал в юридический центр. У меня пересохло во рту. Иногда разработчики сервов малость перебирают с реалистичностью. Я нажал на переключатель в нижнем правом премоляре, чтобы отключить схему панической реакции. Ну, подумаешь, схлопочу в челюсть. Не слишком хорошо для Аркара, но небольшой иск к юрцентру все исправит. Но лишь теперь у меня в мозгу, как рассвет над Мандалаем, забрежила мысль. Этот ходячий шкаф втравил меня в неприятности, а точнее, я сам в них вляпался, с разбегу. Я ударил его, а то, что перед этим он отправил мое консоме мне в глаз, не считается. Юрцентр этим не интересуется. Салливан имел право вызвать меня на дуэль. Полноценная схватка, серв против серва. И выбор оружия, места, времени всего был за ним. «Скажи менеджеру, чтобы расчистил третий зал», — велел Салливан Уэйну. «Моя любимая площадка», — он подмигнул Лорене. «Девять побед, крошка. Счастливое для меня место». «Как скажете». Я почувствовал, что говорю слишком торопливо. «Через час я к вашим услугам». «Нифига, дешевка. Деремся прямо сейчас. Иди как есть. Я не формалист». «Но вы не можете так поступить», — заявила Лорена. Я обратил внимание, что ее звуковые каналы расстроены. Голос сделался жалобным и плаксивым. «На барне всего лишь это мелкое старье, Аркара». «Подойди ко мне потом, куколка», — оборвал ее Салливан. «Мне нравится твой стиль», — он кивнул Уэйну. «Я сделаю этого клоуна голыми руками. Никси, по неаполитанским правилам». Он отвернулся, сгибая непомерно здоровенные ручища. Дополнительная опция последней модели Гэнди. Лорена вскочила, смерив меня самым годливым взглядом, на какой была способна Дитрих. «Все ты со своим, Аркара!» Она всаживала в меня слова, словно нож. «Я хотела, чтобы ты взял Флинн с дополнительными...» «Избавь меня от технических подробностей, детка!» — огрызнулся я, наконец-то полностью осознав, во что меня втянули. Выходка с супом не была случайной. Кто-то идеально рассчитал время. Похоже, этот Листон склепан гораздо лучше, чем кажется. За этим всем стоял какой-то толстосун, заинтересованный в исходе вечернего боя настолько, чтобы купить всех этих мускулистых сервов, способных сделать из меня комок нервов, которые теперь извивались, словно червяки в консервной банке. Если Аркара превратят в груду металла и пластика, это не повредит моему органическому телу. Но травма, нанесенная личности, заключенной в серве, будет совершенно реальной. Чтобы выжить на арене, нужны стальные нервы, железная уверенность в себе, бритвенно-острые рефлексы и прочие инстинкты убийцы. Если бы дело было только в размерах, любой мог просто бы выложить деньги за Гаргантюа. Мастерство бойца и умение правильно выбрать момент и темп, сделавшие меня победителем, уйдут прочь, если тело превратится в развалины. Мне еще повезет, если я смогу удержать кофейную чашку одной рукой. Появился менеджер зала, неготующий, что его не позвали дать добро на драку. Он взглянул на меня, хотел было отмахнуться, потом присмотрелся повнимательнее. «Это и есть зачинщик?» Глаза его менеджу вылезли на лоб. «Он самый», — раздраженно бросил я. «Это ничтожество оскорбило мою даму. Кроме того, мне не нравится его усище. Я собираюсь превратить его грудную клетку в палочки для еды, а потом вырвать половину и бросить собакам. Если уж мне предстоит быть стертым в порошок, пусть все будет стильно». Салливан зарычал. «Ты мог бы говорить и получше?» Я шагнул к нему вплотную. Мой нос находится на уровне бриллиантовой булавки его шейного платка в огурцах. «Как твое имя, большая штучка? Давай зафиксируем». «Это не для твоего собачьего языка, умник». Он хотел было ткнуть меня пальцем, но увидел, что подходит наблюдатель, собираясь огласить правила, и вместо этого почесал ухо. Большой квадратный ноготь разорвал пластик на мочке. Этот тип нервничал малость сильнее, чем выказывал. Можно не сомневаться, он знал, кто я такой. Барни Рам, чемпион по единоборствам с оружием в легком весе. «Сборочный и серийный номер, пожалуйста», — сказал наблюдатель с легким раздражением. Я вполне понимал его. Обыкновенно бросающий вызов называл свои данные, не дожидаясь вопроса. Особенно ветеран схваток вроде Салливана. Салливан смерил чиновника злобным взглядом. «Где Слайки?» — рявкнул он. «В ближайшие 15 минут его не будет», — огрызнулся наблюдатель. «Послушайте». «Нет, это ты послушай, приблуда!» — буркнул Салливан. Уэйн, подошедший на помощь, холодно уставился на чиновника. Тот ответил свирепым взглядом, примерно 2-секундным. Потом увял, поняв, что ему хотят сказать. «Они договорились. Где тут уборная?» Подал голос я, пытаясь говорить обычным жизнерадостным тоном, но мне казалось, что мои мысли прочесть легче, чем надпись на 90-футовой светящейся вывеске. «Чего?» — наблюдатель посмотрел на меня, на Салливана, снова на меня, словно болельщик на финальном матче чемпионата по бадминтону. «Нет», — сказал он, затем выпятил губы и покачал головой. «Я руковожу». «Ногой моей поруководи!» Я протолкнулся мимо него. «Я свои права знаю!» Я прошел через танцплощадку к скромной двери за искусственной пальмой. Зайдя внутрь, я резко ускорился. Вдоль одной стены выстроились платные устройства для полировки и проверки электрических цепей, энергогенератор с раздаточной колонкой и устройство подзарядки, стеллажик с красками для мелкого ремонта, большой ларь для перегоревших рефлексных ячеек и раздаточный аппарат с уплотнительными прокладками, на котором имелась табличка «Для предотвращения перегрева подшипников». Я промчался мимо них и нырнул через арку на площадку техобслуживания. Около полдюжины стоек с мягкой обивкой, петли силового кабеля, гирлянды труб со смазочным маслом, отходивших от магистрали под потолком. На дальней стене красовался алфавитный каталог деталей, запасного выхода не было. «Прошу, шелк, занять место номер один», — произнес записанный на пленку голос. «Выберите на пульте управления требуемую услугу. Дружище, позволю себе порекомендовать прекрасное скольжение услуги этой недели. Подмышечную смазку с особ...» Я стукнул по пульту, и штуковина заткнулась. Идея прийти сюда казалась совсем не такой остроумной, как 10 секунд назад. Меня загнали в угол. А аварийное происшествие у стойки для смазки могло бы извинить любой возможный промах на площадке для боя. Голос, тонкий, как отбойный молоток, вопил мне в ухо, что у меня есть полминуты. «Если повезет, прежде чем пара тяжеловесов вломится посмотреть, чего это я тут». Три быстрых шага, и я очутился рядом с выступом, защищавшим клиентов от взгляда остальных посетителей. Я распластался по стене, и тут снаружи затопали чьи-то ножищи. Дверь с грохотом распахнулась. Уэйн даже не пытался действовать тонко. Я тоже. Подцепив его за подъем левой ноги, я скользнул ему за спину и врезал в спину раскрытой ладонью. Он рухнул ничком с таким грохотом, будто столкнулись два мусорных бака, и принялся корчиться на кафельном полу. У всех Уэйнов слишком слабая челюсть. Я не стал ждать и проверять, услышал ли кто, как он навернулся. Перепрыгнул через него и выскочил за дверь. С той стороны за пальмой, меньше чем в 10 футах, стоял Листон. Я нырнул вправо и увидел другую дверь. Над ней светилась табличка «Дамы». Я задумался... Примерно на столько времени, сколько нужно часам, чтобы сказать «тик», и шмыгнул туда. Глава 3. Даже в тех обстоятельствах это стало шоком для меня. Розовые и бирюзовые сервисные стойки, золоченые диспенсеры с духами, большой стеллаж с чисто женскими запчастями, от которых и конь бы покраснел. А потом я увидел ее. Изящная Пикфорд. Традиционные модели тогда были крупными. Пушистые, белокурые волосы, наружные панели ходовой части, снятые до самой талии. Я уставился на нее, сидевшую перед зеркалом, а потом булькнул, как тюлень, глотающий 5-фунтового лосося. Она вздрогнула и повернулась ко мне, и я увидел большие голубые глаза и розовые губки, уже открывшиеся для крика. «Не кричите, леди!» — я отвел глаза. Это оказалось не легче, чем выдрать из земли молодое деревце. «За мной гонятся бандиты. Просто скажите, как отсюда выбраться?» Я услышал шаги снаружи. Она, я полагаю, в ложе. «Вы можете выйти через дверь доставки», — произнес милый голосок. Не удержавшись, я бросил взгляд на его хозяйку, чью грудь прикрывало нечто кружевное. Когда она указала в нужную сторону... Кружева соскользнули, и я увидел самые чудеснейшие формы из вспененного каучука. «Спасибо, крошка, вы просто куколка!» — выдавил я и проскользнул мимо нее. Признаюсь, не без сожаления. Дверь, о которой она говорила, обнаружилась в дальнем конце за углом. Там, рядом с автоматами, торгующими косметикой, стояла здоровенная коробка с запасом товаров. Коробка была открыта. Поддавшись импульсу, я схватил что-то, пробегая мимо. Дверь выходила в переулок футов 4 шириной с однорельсовым роботреком, который вел к центру для обслуживающих и раздаточных механизмов. Противоположная стена из дюралайта была совершенно голой. Комару не за что зацепиться. Переулочек уходил в обе стороны на 50 футов. А дальше виднелись площадки, залитые резким солнечным светом. Надо было выбирать. Справа что-то загромыхало. Из дверного проема выехала двигавшаяся рывками маленькая машинка-уборщик, свернула в мою сторону и начала разгоняться. Я попятился. Штуковина была достаточно тяжелой, чтобы расплющить моего аркара, даже не затормозив. Потом у нее на носу замигал красный огонек. Машинка заскрипела, сбросила скорость и остановилась. «Будьте добры, освободите путь», — прогудел слащавый голос. «Это я, ваш трудолюбивый уборщик Санимат. Везу сверкание Санимат очередному довольному клиенту». Где-то под моим париком возникла идея. Я подобрался вплотную к приземистому агрегату. Спереди была куча приспособлений для уборки. Сзади большой бак, уже наполовину заполненный мусором. Я поднял его крышку, забрался внутрь. Машинка поехала дальше. Я примостился на мусоре. Он был комковатым и влажным, а запах так просто сбивал с ног. Да, хоть мир и достиг значительного прогресса за последние несколько десятилетий, мусорные баки по-прежнему воняют мусорными баками. По моим прикидкам, я преодолел примерно 100 футов, когда машинка затормозила и остановилась. Я услышал голоса, что-то щелкнуло, и у меня зажужжало над левым ухом. «Будьте так добры, освободите путь!» Снова зазвучала запись. «Это я, ваш трудолюбивый уборщик, Санимат Др. Машина дернулась, и я получил очередную порцию мусора в лицо. Кто-то, кажется, Уэйн, что-то прокричал. Я сел, приготовившись выскочить и развернуться, как только крышка поднимется. Но голоса смолкли, и я услышал топот убегающих ног. Машина завелась и двинулась, подпрыгивая на ухабах и кудахча, как курица, ищущая, где снести яйцо. Я проехал до задней двери следующего клиента, добрался до будки общественного видеофона и набрал номер Галли. Глава 4. Тот сидел в такси. На заднем плане виднелся наклоненный вид на город. Когда я рассказал ему о случившемся, Галли выпучил глаза. Словно чихуахуа, это восхитительно смотрелось на 4-летнем кантере, который он всегда носил. «Барни, ты что, спятил?» — взвизгнул он, опять же, как чихуахуа. «Вечером у тебя величайшая схватка за всю твою карьеру, а ты ввязываешься в бесплатное побоище!» Он умолк, чтобы сглотнуть слюну, и пробежался по мне взглядом. «Барни, на тебе аркара! Ты же не...» Ссору затеял не я, поспешил объяснить я, пока Галли пытался совладать с миндалинами Кантера. «Ну, по крайней мере, не совсем я. Я ушел через черный ход и...» «Что ты сделал?» Он перешел на ультразвук. «Удрал, смылся, свалил. А что мне, по-твоему, было делать? Оставаться там, чтобы эта гоп-компания проотрывала мне лапки, как мухи? Ты не можешь сбегать от зарегистрированного вызова на дуэль, Барни». Галли прямо-таки влез носом в экран. Я видел лишь глаза, вроде налитых кровью приоткрывшихся мидий и гневно раздувавшиеся ноздри. «Кто угодно, только не ты. Если службы Пиктоньюз узнают, они тебя прикончат. Эта убойная компания прикончила бы меня гораздо быстрее. И не только на бумаге. О бумагах я и говорю. Ты — сторона-агрессор. Ты навалил все это дерьмо. Тебя на этом застукали, и ты сбежал от юрцентра. Они проверят лицензию твоего серва. И прощай, карьера. А штраф за отстрочку? Пускай, но ведь я что-то выиграл. Если я сумею добраться до другого серва, прежде чем они меня сцапают, то буду иметь законное право драться в нем, как только надену. Не забывай, на дуэль вызвали меня, Барни Рама, а не это тело. Вытащи меня отсюда и помоги добраться до моей квартиры». Я онемел на полуслове. В 50 футах от меня, на другой стороне скоростной дорожки, из дверей вышли тот самый Листон и новый тяжеловес, здоровенный залатанный Байер. Они остановились, вглядываясь в прохожих. Избавиться от этих типов оказалось не легче, чем от жвачки, прилипшей к ботинку. Я пригнулся, прячась за стенку обутки. «Слушай, Галли, — прошипел я, — Они совсем рядом. Мне нужно быстренько смываться. Попробуй уладить это дело с юрцентром, чтобы до меня не докапывались, пока я не переоденусь. Не забывай, если меня поймают, ты можешь попрощаться со своими 10%. Барни, куда ты собрался? Причем тут, блин, 10%? Я вовсе не о плюшках думаю. А ты подумай о плюшках. Я оборвал разговор и рискнул украдкой выглянуть наружу. Два головореза по-прежнему стояли там и смотрели в мою сторону. Стоит мне выйти, и они сразу меня увидят. А если оставаться на месте, рано или поздно они подойдут и заглянут в будку. Я так и сжимал что-то в руке. И, наконец, посмотрел на этот предмет. Набор косметики, который я схватил, удирая из дамской комнаты в Троке. Я нажал золотую кнопочку на боку, и крышка откинулась. Внутри обнаружились 9 оттенков теней для глаз, краска для губ, пластиковые глазные линзы, золотые, зеленые и розовые. У некоторых дам очень странные представления о привлекательности. Небольшая порция аварийной замазки для лица и несколько спреев для волос размером с наперсток. Мне страшно не хотелось портить парик стоимостью в 100 монет. Но я все-таки вылил на него баллончик чего-то там под названием «Серебряный призрак». К этим волосам неплохо подошли розовые глаза. Спрей я израсходовал целиком, и отбелить брови было уже нечем. Поэтому я прилепил черные, круто выгнутые, а рыжеватые использовал вместо усов. Еще я подумал, не использовать ли накладной локон в качестве бороды, но отказался от этой идеи. У Аркара красивая форма носа, так что я немного расширил ноздри и добавил бородавку. Потом рискнул выглянуть еще раз. Парни стояли на том же месте. На мне был прекрасный фисташковый пиджак в светло-вишневую полоску с доброй оранжевой подкладкой. Я вывернул его, спрятал желтый галстук и расстегнул воротник рубашки, чтобы стала видна фиолетовая часть. Больше я ничего сделать не мог. Я открыл дверь будки и вышел на улицу. Я сделал шага 3, когда Байер посмотрел в мою сторону. У него отвисла челюсть, как ковш экскаватора, приготовившегося откусить часть холма. Он ткнул Листона локтем в бок, тот повернулся и тоже разинул рот. Я мимоходом заметил неплохие белые зубы и язык, смахивавший на розовый носок. Дальше я смотреть на них не стал и рванул к ближайшему убежищу, створчатым дверям, которые как раз открылись, выпуская толстого арканика. Я проскользнул мимо него в прохладное темное помещение, освещенное лишь парой вывесок с рекламой пива над длинным зеркалом и рядом бутылок. Пролетев мимо него, я врезался в заднюю дверь, выскочил в переулок и увидел Уэйна. Тот пригнулся и раскинул руки. Ровно та ошибка, которую стоило ждать от любителя, вообразившего себя крутым. Я опустил голову и врезал ему точно под жилетную пуговицу. Конечно, Аркаро на такое обращение не рассчитан, но Уэйну пришлось хуже. Он застыл и издал звук, напоминающий шкварчание бекона на сковородке. Глаза его завертелись, словно вишенки в Лас-Вегасе. Сперва падение в туалете. Теперь удар головой в нервный центр. На сегодня ему хватит. Я кое-как договорился со своими ногами и заковылял к выходу из переулка. Мои блоки равновесия и координации щелкали, словно кастаньеты. Я отрикошетил от одной стены, от другой, выбрался на медленную дорожку и, трясясь на кренящемся полукруге, замахал здоровой рукой водителю такси, которая спустилась, чтобы высадить пассажира в нескольких ярдах от меня. Таксист подъехал, схватил меня за плечо и втащил внутрь. Может, у этих ребят вместо ног сиденье, но руки у них на месте, это уж точно. «Кажется, у тебя проблемы, приятель». Он оглядел мое отражение в зеркале. «Что случилось? Свалился с крыши?» «Тип того. Просто отвези меня в жилой комплекс Беншир, да побыстрее». «Куда скажешь, дружище». Но я бы на твоем месте постарался срочно отдать этого серва в ремонт. Попозже. Гони во весь дух. Да я уже гоню, дальше некуда. «Ладно, ладно, просто не теряй времени». Таксист что-то пробормотал себе под нос, а я снял помятую крышку с панели перезагрузки и кое-как сбалансировал свои блоки. Перед глазами все еще двоилось, но уже поменьше, а координация ног улучшилась настолько, что я сам выбрался из такси, когда водитель тяжело посадил его на крышу. «С тебя 5 монет!» — проворчал таксист. Я расплатился и сказал: «Побудь тут несколько минут, я вернусь». «Сделай одолжение, мужик». «Сделай одолжение, мужик. Перекинь заказ конкурентам». Он переключил сигнал на свободное и взлетел в вихре перегруженных винтов. Я сплюнул пыль и прошел в разукрашенную дверь с большой золотой буквой «Б». Швейцар ГАЗ выплыл из кабинки в своей адмиральской фуражке, надетой на бекрень. Показал большим пальцем назад, куда-то за свое плечо и раздраженно поджал губы. Но я его опередил. «Это я, Барни Рам. Я скрываюсь от фанатов». «Божечки, мистер Рам! Да, этот Аркара уже никогда не будет прежним. Похоже, ваши фанаты все-таки настигли вас». Он продемонстрировал зубы, которые смотрелись бы как родные, на морде у мула. Я приподнял в ответ губу и прошел в дом. Глава 5. Моя квартира не самая роскошная в Беншире, но она хорошо оборудована. Стенд для сервов не хуже тех, которые стоят в муниципальном хранилище. Я уже достаточно хорошо объяснялся с ногами, чтобы дохромать до нее, отправить Аркара с открытой шейной пластиной на стеллаж и подключиться к трансфер-диску. Рывок стопорной рукоятки, и вот я уже надежно зафиксирован и готов к перемещению. Я выбрал Крокета. Он достаточно массивен, чтобы справиться с Салливаном, и в него не встроено сложное оборудование, о котором надо заботиться. Оказалось, что мне трудновато набирать код на пульте, но я справился и щелкнул переключателем перехода. Я никогда не мог привыкнуть к этой безумной паре секунд, в течение которых скоростной сканер снимает накопленную информацию с одной матрицы управления и записывает на другую, подключая ее к органическому мозгу между моими настоящими ушами внутри холодного хранилища в центре города. Все равно, что нырять в океан ледяной тьмы, вращаясь, словно римская свеча. Каждая кроха информации переносится через сознание. Я был и Аркара, застывшим в кресле, и Крокетом, закрепленным на стойке в шкафу. И в то же самое время ощущал прилегавшие к черепу контакты, трубки, жизнеобеспечение и холодную плиту подо мной в хранилище. Потом все это развеялось. Я нажал на рычажок переключения, вышел из шкафа и почувствовал себя на 1 000 000 баксов. Обмякший на стойке Аркара выглядел паршиво, с криво наклеенными фальшивыми бровями, зашпаклеванным сплющенным носом и правым плечом задранным, как у Квазимода. Поразительно, как он вообще смог доставить меня сюда. Я мысленно пообещал себе устроить Аркара лучший ремонт, какой только мог получить за деньги. Это было самое меньшее, что я мог сделать. Потом я направился к входной двери. Теперь Салливан получит небольшой сюрприз, когда я его отыщу. Проходя мимо зеркала в коридоре, я мимоходом погладил свою енотовую шапку. Хлопнул по тайной панели, открывая замок, и очутился нос к носу с 4 здоровенными копами, поджидавшими меня за дверью. Конечно, на фоне других тюрем это было роскошной, но мне там все равно не нравилось. Меня засунули в маленькую угловую камеру с ковром, выложенной капелем кабинкой для смазки в углу и окном с роскошным видом на Грайнюк в 1800 футах внизу. На окне не оказалось решеток, но стена была слишком гладкой, такой, чтобы отбить любому человеку мухе охоту лезть по ней. Надзиратель посмотрел на меня и покачал головой. На нем был стандартный полицейский серп, туповатого вида изделия массового производства, нечто среднее между Килдером и Трейси, а именно Спенс. Я думал, что копы должны носить форму. Но вид пары дюжин однояйцевых близнецов, болтающихся вокруг, вызывает странные ощущения. Будто сервы всего лишь роботы или вроде того. «Так это ты и есть Барни Рам?» «Хм...» Коп перебросил зубочистку в другой угол рта. «Тебя перемкнуло, приятель, что ты полез на четырех копов. Твоя страховка не покроет этот ущерб». «Я требую позвать моего менеджера», — заорал я изо всех сил, но вышло не очень-то громко. Из-за пинка в голосовой аппарат, полученного от одного из копов, которого я ухватил за ухо. «Вы не имеете права так обходиться со мной. Вы все ответите за этот незаконный арест». «Уймись, Рам!» Надсмотрщик махнул шокером в мою сторону, чтобы я не забывался. Я увернулся. От разряда из этой штуки мой нервный центр завязался бы узлом. «Ты пока что никуда не пойдешь», — заявил коп. «Комиссару Малони это не понравится». «Малони? Комиссару арены? А он тут при...» Я осекся на середине фразы, чувствуя, как на лице у меня застывает дурацкое выражение. «Угу», — сказал коп. «А еще комиссару полиции. Похоже, Рам, ты ему не нравишься». «Эй!» — нехорошая мысль набирала обороты. «Вызов на дуэль? Кто его оформил?» Коп с зевком заглянул в бумаги. «Ща глянем. Ага. Мистер Малони». «Негодяй! Это незаконно! Меня подставили!» «Ты ударил его первым, так?» — перебил меня коп. «Ну да, но...» «Разве комиссар полиции не имеет права защищаться, как любой другой гражданин? Почему он должен терпеть хамство какого-то умника?» «Он что, не человек?» «Ты обошел его, и он теперь всегда будет вставлять тебе палки в колеса». «Мне нужно выйти отсюда!» — заорал я на него. «Вызовите Галли Фишбейна. Он внесет залог. У меня поединок на арене меньше, чем через 4 часа. Сообщите судье!» «У меня наверняка есть кое-какие права». «Ты не пойдешь ни на какой бой через 4 часа». Коп ухмыльнулся, как Сирс, отказывающий рыбаку в выкупе его доли. «Тебе повезет, если ты выйдешь отсюда до начала рождественских каникул. В сентябре. Если я туда не попаду, можешь начинать изучать разделы помощи инвалидам, потому что ты превратишься в инвалида, когда я надену 20-тысячного Карла Великого». «Я разберусь с тобой, тупой полицай!» Он прищурился так, что его зрачки превратились в игольные острия. Дополнительное свойство, оплаченное из карманов налогоплательщиков. «Угрожаешь, значит?» Голос его скрежетал, как щебенка под колесами. «Ты сбежал с дуэли, мужик! Для большинства людей одной этой проблемы достаточно!» «Я тебе устрою проблему!» Начал было я, но выяснилось, что коп не договорил. «Для крутого бойца, выступающего на арене, у тебя кишка тонковата. Еще мы пришьем тебе сопротивление при аресте, порчу общественного имущества, драку с парой порядочных граждан, подглядывание в туалете и кражу из дамской уборной. Сегодняшний вечер ты проведешь здесь, приятель. И много других вечеров». Он издевательски отсалютовал мне и удалился. Стеклянная дверь захлопнулась у меня перед лицом, когда я занес руку, чтобы вмазать ему от души. Часы, встроенные в левое запястье, были разбиты вдребезги, как и костяшки. У этих грайнорских копов твердые головы. Я подошел к окну и посмотрел на солнце. Похоже, сейчас около 5:30. В 8 должно начаться главное состязание. Если меня там не будет, титул автоматически отдадут противнику. Противником был заезжий мужик, известный как «Таинственный Марвин». Катастрофа в капюшоне. Он всегда сражался в мешке из-под муки на голове. После сегодняшнего вечера он станет чемпионом в легком весе, головой в мешке и все такое, а я — закатившийся звездой под арестом. Мои счета заморозят, мой контракт разорвут, стоимость лицензии на серво для меня взвинтят. Будущее мое выглядит не лучше, чем у бутылки бурбона в баптистском приюте. Это конец. Они меня сделали, хотя... Я высунул голову и осмотрел стену внизу, совершенно отвесная, вплоть до бетонной парковочной площадки, которая с этой высоты казалась заплаткой на шине. Я почувствовал, как мои самоуправляющиеся системы пошли в разнос. Сердце застучало, как раздолбанный приводной вал, а горло сжалось, как кулак игрока в кости. Я никогда не любил высоту. Но с моим сервом, запертым в камере, и со мной, запертым в серве. Я сделал пару кругов по камере. Была одна идея, которую порой обсуждали мужики, дожидаясь своей очереди на ремонтной стойке. Что, если устройство корреляции информации, изготовленное из пенопласта и клубка проводов, будет разбито вдребезги, уничтожено, когда ты находишься в нем? Все равно, что сон о том, как ты падаешь с высоты и расшибаешься. Проснешься ли ты после такого? Органическое тело, конечно, хранится в безопасности, но этот шок, как он на тебе отразится? Теорий существовало множество. Некоторые утверждали, что это занавес, конец. Иные говорили, что органическое тело впадет в катонический шок. Я сам понятия не имел, что будет. Если власти что-то и знали, то помалкивали. Существовал лишь один способ выяснить это наверняка. Если я останусь здесь, отрезанный от внешнего мира, мне в любом случае крышка. Лучше уйти стильно. Побыстрее, чтобы не успеть передумать. И я развернулся, подошел к окну и перекинул ноги через подоконник. Сзади кто-то завопил. «Эй!» Я попытался сглотнуть, но не смог. Крепко зажмурился и прыгнул. Несколько секунд в лицо, словно бил торнадо. Потом я, казалось, развалился на большом, мягком, эластичном матрасе. А потом... Глава 6. Я тонул в море протухшего жира. Я попытался набрать воздуха, чтобы закричать, но застывший жир закупорил легкие. Я попытался закашляться, но тоже не смог. За глазами заплясали маленькие красные нити от ракет, как при пожаре на фабрике фейерверков. Затем огоньки слились воедино, и я увидел длинную красную полосу, встроенную в темный потолок в нескольких дюймах от моего лица. Я ощущал трубки и провода, подсоединенные к моим конечностям, шее, векам, языку. Я пошевелился и передвинулся туда, где свет был ярче. Сверху на меня уставилось чье-то перепуганное лицо. Я забулькал и задергал руками. Все, что я сумел сделать под грузом спагетти. Наклонившийся надо мной человек подпрыгнул, как служитель морга, один из клиентов которого вдруг сел и попросил огоньку, что, наверное, было не очень далеко от истины. Я рискнул и выиграл. Я очнулся в своем органическом теле, в ячейке номер 999/1GA8B муниципального хранилища тел. Следующие полчаса выдались несколько сумбурными. Сперва они запустили какую-то штуку вроде насоса, а потом я смог дышать, кое-как. Пока я кашлял, корчился, стонал, чесался, трясся и ощущал боль в таких местах, о существовании которых даже не подозревал, местные техники хлопотали вокруг меня, словно повитухи, принимающие ребенка у знаменитости. Вытаскивали одно, втыкали другое. Кололи меня, постукивали, проводили тесты, обсуждали, возмущались, бегали туда-сюда, светили мне в глаза, стучали по мне молоточками, пихали всякие штуки в мое горло, подносили жужжалки к ушам и задавали вопросы и собачились друг с другом пронзительными писклявыми голосами, как синие мухи вокруг вагона с медом. Общую идею я уловил. Они были недовольны тем, что я нарушил устоявшийся порядок, выйдя из консервации третьей степени без предупреждения. «Это запрещено законом», — верещал вертлявый тип в нездоровом с виду органическом теле. «Вы могли умереть. Это чистой воды везение, что я ушел за стеллажи, чтобы побыть наедине с собой и услышал, как вы задыхаетесь. Вы меня напугали до чертиков». Кто-то подсунул мне планшет. «Подпишите вот тут», — сказал он. «Расписка в том, что вы не станете обвинять центральное хранилище в непрофессиональных действиях или причинении вреда. И еще вам придется оплатить аварийный перезапуск своей ячейки», — добавил вертлявый. «Вы подпишете счет и разрешение хранить вас на резервном складе до тех пор, пока ближайший родственник или уполномоченный представитель не представит данные по серву. Я кое-как сел». «Отмените перезапуск», — сказал я, — «и резервный склад. Просто поставьте меня на ноги, и покажите, где выход». «То есть как?» «Минимум неделя покоя, потом месяц на восстановление физической формы и полный курс переориентации, прежде чем вас можно будет выпустить в органическом...» «Дайте мне какую-нибудь одежду», — сказал я. «А потом я подпишу эти бумаги». «Шантаж», — возмутился Вертлявый. «Я не стану за это отвечать». «Не станете, если пойдете мне навстречу. Вызовите такси». Я попытался пройти. Ноги дрожали, но с учетом всех обстоятельств я чувствовал себя неплохо для человека, совершившего суицид. Здешние работники поддерживали меня в хорошем состоянии. Мы еще немного поспорили, но я победил. Вертлявый проводил меня к выходу, качая головой и причитая. Но я подписал его бумаги, и он исчез. Возможно, чтобы завершить беседу с самим собой. Из такси я попытался снова связаться с Галли. Линия была занята. Я набрал Лорену. Механический голос сообщил, что аппарат отключен. Ну, зашибись. Стоило мне получить проблемы с законом, и все прежние приятели, похоже, поспешили испариться. Хотя, возможно, Галли просто занят, пытается вырубить отсрочку для меня. Скорее всего, он на арене, улаживает ситуацию. Я сказал таксисту, куда ехать, и он высадил меня у большой каменной арки. Высеченная надпись гласила, что это вход для бойцов. Там, как обычно, уже выстроились фанаты в 40 рядов. Никто из них не обратил на меня внимания. Они высматривали рослых, широкоплечих Танни, Луисов и Марсиана, а также играющих на публику Херки и Тарзанов в ярких костюмах с широкими улыбками, с кураторами, тянущими их за собой, как буксиры, заводящие лайнер в порт. Когда я прошел через турникет, привратник попытался меня остановить. «Харли, это я, Барни Рам», — сказал я. В нескольких футах от турникета стояли два копа в форме, присматривали за порядком. «Пропусти меня, я опаздываю». «Ба, Барни!» «Тише, это сюрприз». «Где ты откопал этот агрегат?» «На барахолке подержанных сервов?» Он смотрел на меня, словно инспектор, бракующий червивую баранину. «Это что, хохма такая?» «Долгая история, когда-нибудь расскажу. А сейчас выдай мне временную карточку, а?» Я оставил свою в других брюках. «Ух, шейте мне, борцы!» — пробурчал Харли, но протянул пропуск. Я схватил его и спросил. «А где Лумич?» «Распорядитель. Посмотри в регистрационном отделе». Я протолкался через толпу ожидавших очереди на взвешивание, техников и работников арены, заметив Лу, разговаривавшего с тренерами. Я пробрался к нему и схватил его за руку. «Мич, это я, Барни Рам. Слушай, где Галли? Мне нужно...» «Рам, бестолочь, где тебя носит? И где ты откопал увольня, который на тебе? Ты что, решил пропустить взвешивание для прессы? Бегом вниз, сейчас же, и марш облачаться. У тебя 20 минут. И если ты опоздаешь, честное слово, я позабочусь, чтобы тебя вышибли с соревнований». «Что? Меня...» «Погоди, Лу, я не собираюсь выходить на арену в таком виде. Я просто пришел сообщить, что...» «Решил потребовать увеличения оплаты?» «Можешь обсудить это с антрепренером и комиссаром. Насколько известно мне, у тебя контракт, и через 19 минут я объявлю твой выход». Я замотал головой и попятился. «Лу, погоди минуту!» Он кивнул тренерам, с которыми разговаривал перед этим. «Хватайте этого, тащите его в кабину и всовывайте в сбрую. Быстро!» Я попытался сопротивляться, но это был дохлый номер. Через 10 минут я стоял на проходе в подогнанном доспехе с трансляцией от специального вечернего репортажа в наушниках шлема и слушал, как толпа на трибунах вопит, вызывая следующую жертву — меня. Глава 7. Что бы там ни говорили про чувствительность и легкость реакции хорошего серва, лишь плоть и кровь по-настоящему сообщат вам, что вы влипли. Мое сердце колотилось так, что тряслась чемпионская медаль на груди. Рот был сухим, как вчерашний тост из хлеба с корицей. Я подумал, не драпанут ли быстренько через ограждение. Но на той стороне мне были бы рады одни лишь копы. Кроме того, в правой руке я держал булаву, а в левой — сеть. И в конце концов, я Барни Рам, чемпион. Я всегда говорил, что важен лишь человек внутри серва, а не оснащение. Сегодня вечером у меня появился шанс доказать это, или хотя бы подобие шанса. Вообще-то органическое тело боевому серву не противник. Но, черт возьми, кто и где видел справедливость? Все бои контролировались сверху донизу несколькими мошенниками, вроде того же Джей Джей Малони. Пока что от меня ни разу не требовали сыграть в поддавки и слить бой, но я часто затягивал схватки, чтобы сделать их зрелищными. В конце концов, фанаты платят изрядные деньги, желая посмотреть, как две навороченные боевые машины разносят друг друга в клочья под лучами прожекторов. Легкие победы были под запретом. Что ж, этим вечером они получат дополнительный бонус. Я пропущу удар, и вместо гидравлической жидкости хлынет кое-что другое. Пение труб обрушилось на меня, словно ведро ледяной воды. Ворота распахнулись, и я вышел на арену размашистым шагом, с высоко поднятой головой, пытаясь выглядеть надменным, как охотящийся тигр в свете полиарок. Но я чувствовал себя очень маленьким и уязвимым, и думал, какого хрена я не остался в отличной безопасной тюрьме, ведь у меня была такая возможность. За ареной, на фоне вечернего неба с длинными розовыми облаками, далекими, как волшебная страна, высились темные трибуны. Дюжий серф раскланивался в свете прожекторов, взмахивая плащом. Он стоял слишком далеко, на другом краю приподнятого диска арены, чтобы говорить наверняка, но, кажется, он взял для боя лишь мощный хлыст-шокер и только. Или... уже прошел слух, что я в органическом теле, или он был настолько хорош. Бросив плащ секунданту, он подошел ко мне. Если бы он был в деле, то удивился бы, что вообще видит меня, ждал бы замены в последнюю минуту или победы за неявкой противника. Если же нет, он рассчитывал бы увидеть меня в большом Чарли, напичканном всем вспомогательным снаряжением, какое дозволено правилами. А перед ним была заурядного вида фигура. Рост 5 футов 11 дюймов. Плечи средней ширины. Намек на излишнюю округлость в области талии. Надо сказать, те парни в хранилище хорошо обо мне заботились. Залежавшееся органическое тело было в куда лучшей форме, чем год назад, когда я сдавал его на хранение. Я чувствовал себя сильным, выносливым и легконогим. Ощущал, как меня охватывает прежний боевой настрой. То ли неоправданное воодушевление после того, как техники напялили на меня все это добро, то ли животный боевой инстинкт, который не умели имитировать, не придумали подходящее вспомогательное устройство. Чем бы это ни было, оно оказалось очень кстати. Я подошел к бетонному бортику арены, ступил на нее и посмотрел на противника. Теперь до него было всего 50 футов. С такого расстояния он походил на боевую единицу Бола. Маска не давала сказать точно, но, похоже, он был модифицированный Северный Атлант. Он шел со своим стрекалом через бурлящую, как всегда, массу фанатов. И толпа это хавала. В правилах не говорилось, что я обязан ждать, пока он закончит. Я перехватил двухфутовую булаву поудобнее, ремешок плотно обхватывал запястье и пару раз взмахнул ею. Так, для разминки. Левой рукой я перебросил сеть в положение для броска и двинулся на противника. Это было совсем не так, как в серве. Я чувствовал, как пот течет по моему лицу, как воздух наполняет легкие, как кровь раздувает мышцы и наполняет жилы. Странные ощущения. Все казалось непосредственным, будто между мной и небом, и землей не было ничего, и я был их частью, а они частью меня. Занятное чувство риска, незащищенности, но не сказать, что вы плохое. Он закончил, когда я был в 10 футах от него, и повернулся ко мне. Ага, он знал. что я тут просто демонстрировал выдержку. Отлично. Пока он будет выкабениваться, я его сделаю. Я сделал отвлекающий выпад сетью, потом бросился вперед, вскинул булаву и промахнулся на полдюйма. Он отступил. Я неотрывно следовал за ним, работая булавой и держа сеть наготове. Он пятился, вглядываясь в меня. «Рам, это ты в таком прикиде?» — рявкнул он. «Не-а. Я не мог и прислал вместо себя кузена Юлия. Что случилось? Ты сменил бренд? Такое впечатление, будто тебе пришлось закупаться на барахолке». Он увернулся от прямого удара и хлестнул стрекалом, способным парализовать мой нервный центр. «Новая секретная модель крупногабаритного наряда, проходящая испытание под прикрытием», — сообщил я ему. Он сделал быстрое движение, и длинный тонкий прут, которого я прежде не видел, хлестнул меня по ребрам. На долю секунды я застыл. Он достал меня. Это конец. Умело примененный магнитный резонатор способен размагнитить все до единой микрокарты в серве, а он попал идеально. Но ничего не случилось. Кольнуло только и всего. А потом до меня дошло. Я был не в серве, а органическому телу на магнита плевать. Атлант был ошарашен не меньше моего. Ему потребовалась лишняя половина секунды, чтобы прийти в себя. Этого почти хватило. Я врезал ему по бедру, когда он был почти в норме. Он попытался снова достать меня хлыстом, проехавшись по моей груди. Я не стал ему мешать. С тем же успехом он мог пощекотать меня тродинкой. На этот раз я пустил в ход сеть, опутал его левую руку, размахнулся от души и врезал ему булавой по бедру. Он пошатнулся, но все же увернулся и ловко стряхнул сеть. «Что за экранирование ты раздобыл, Рам?» — прорычал Атлант. Затем вскинул хлыст на уровень лица, быстро взглянул на него, с силой встряхнул и предпринял еще одну попытку. Я позволил ему пройти через защиту. Прут проехался по моему боку, как будто Атлант хотел начисто вытереть его о мою рубашку. Пока он занимался этим, я бросил сеть, схватил булаву двумя руками, размахнулся и неслабо врезал именно туда, где это могло принести наилучший результат — в квадрат над тазобедренным шарниром. Судя по звуку, шарнир выскочил из гнезда. Атлант попробовал развернуться на целой ноге, пошатнулся и едва удержал равновесие, сыпля ругательствами. Я рванул вперед и заметил летящий электрический хлыст. Сосредоточившись на первом магнитном, я забыл о втором. Я попытался затормозить и уйти вправо, но внезапно небо взорвалось слепящими голубыми огнями. Что-то возникло и ударило меня сбоку по голове, и я стал медленно кувыркаться, летя через дивные пурпурные облака и изо всех сил пытаясь понять, где верх. А потом пришла боль. Пару секунд мои пальцы скребли по груди в попытке добраться до предохранителя, которого там не было. И тогда я взбеленился. Мне вдруг показалось, что ничто больше не может остановить меня. Атлант превратился в мишень, и я желал лишь одного — добраться до нее. Если бы у меня на пути возникла гора, я бы подхватил ее и швырнул себе за спину. Атакующий слон стал бы лишь незначительной помехой. Я мог бы даже встать без посторонней помощи, хорошенько постаравшись. Я почувствовал что-то твердое под руками, нашарил опору под ногами, оттолкнулся и, сморгнув туман, увидел, что Атлант перенес свой вес на неповрежденную ногу. Пришлось немного отдохнуть, стоя на четвереньках. Атлант наклонился, включил перезапуск для аварийного восстановления поврежденного шарнира, затем двинулся ко мне. От его шагов дрожала земля. Какой-то голосок велел мне продолжать. Он остановился, замокнувшись стрекалом. Я перекатился, вцепился в его голую ногу и скрутил ее, приложив все силы, но их оказалось недостаточно. Он отпрыгнул на одной ноге, ткнул в меня стрекалом, промазал, а я уже встал, только чувствовал себя так, словно меня окатили соленой водой, содрав сперва кожу. Собственное дыхание обжигало мне горло, точно паяльная горелка. Толпа вокруг ревела, словно цунами, что обрушивается на тонущий континент. Я отступил. Он последовал за мной. Я попытался прикинуть, сколько осталось до пит-стопа, но не знал, сколько времени пробыл в отключке. У меня же не было таймера, который тикает под левым ухом. Атлант начал догадываться, что происходит. Судя по тому, что он потянулся к левому бедру за ножом, болтавшимся там для понта. Против серва такое оружие не помогло бы, но выпустить из органического тела потроха на прохладный вечерний воздух было вполне реально, и он это знал. А потом я ударился ногой о край мощенного круга и упал навзничь на песок. Атлант кинулся вслед за мной. Я успел отползти и вскочить на ноги. Лезвие ножа вспороло воздух в притирку с моей шеей. «Тебе конец, Рам!» — заявил Атлант и снова взмахнул хлыстом. Я попытался вскинуть дубинку, чтобы парировать удар, но та оказалась слишком тяжелой. Я выронил ее, и она зарылась в песок. Сквозь поднятое нами облако пыли я увидел, как Атлант нашаривает кнопки управления. Глаза его слезились, соленая жидкость заливала лицо. Пыль ему нравилась не больше, чем мне. Может, не так, как... И тут в моей голове созрела идея. Грязная, но другой все равно не было. Булава так и болталась на запястье. Я скинул ремень и швырнул ее в противника. Та с лязгом врезалась ему в колени, а я наклонился, зачерпнул пригоршню отличного песка и, когда Атлант приблизился, швырнул ему в лицо. Эффект оказался потрясающим. Его глаза превратились в грязные карманы. Я отступил в сторонку. Он пролетел мимо меня, размахивая здоровенным ножом. Я зашел ему в тыл и сыпанул еще пригоршню за шиворот. Я услышал, как песок скрежечет в шарнирах. Когда Атлант развернулся, «Рам, ах ты вшивый!» Я прицелился и отправил изрядную порцию песка ему в говорилку. Он отскочил, гоняя туда-сюда сжатый воздух, чтобы прочистить горло, и извергая пыль, словно жерло Этны. Но я знал, что сделал его. Ротовая полость почти всех нынешних сервов — это главный маслопровод. Теперь у него в шарнирах полно песка. Хватит, чтобы остановить осадную боевую единицу континентального класса. Но рот его по-прежнему был открыт, и я отправил туда еще одну большую пригоршню. Атлант остановился, у него заклинило коленные суставы, и сосредоточился на своих проблемах. Я воспользовался удобным моментом и добрался до его главного выключателя. Он окаменел. Я подождал с полминуты, пока не осядет пыль. За это время рев торпы превратился в озадаченное жужжание. Так гудят обокраденные пчелы. А потом я протянул руку, приставил палец к его груди и толкнул. Совсем легонечко. Атлант откинулся назад, покачался и рухнул, словно фонарный столб. Грохот был слышен даже на галерке. Я подождал еще секунд 10, исключительно эффекта ради, а потом упал на колени прямо на него. Глава 8. Но я опоздал. Голос Гали Фишбейна доносился откуда-то из-за бочки, бочки-патоки, в которую меня засунули. Я открыл рот, чтобы пожаловаться, но из него вырвалось лишь невнятное бульканье. «Он очнулся!» — завопил Галли. Я попробовал возражать, но без особого успеха. «Барни, я пытался перехватить тебя, но ты уже добрался сюда», — возмущенно сказал Галли. «Черт побери, малыш! Ты же понимал, что я не позволю ему пить тебя за решетку!» «Не беспокойтесь за Рама», — какой-то энергичный тип оттеснил Галли. «Парень, это история десятилетия. Будешь снова биться в органическом теле против серва, когда выйдешь из ремонтной мастерской, то есть из больницы. Каково это — получить разряд в 5000 вольт? Знаешь, эксперты говорят, что он должен был тебя убить. Он вырубил бы любого современного серва». «Беби, отвали!» — Галли отвоевал место рядом со мной. «Моему малышу надо отдохнуть, а ты можешь написать, что комбо банкрот. Теперь драться может любой. Мы с Барни вернем эти состязания в руки людей». «О да, картина что надо. Атлант едва стоит на ногах, и Барни в органическом теле одним пальцем». Я расклеил веки и моргнул. Вокруг меня плавало с полдюжины расплывчатых лиц, напоминавших торты с заварным кремом. «Мы обговорим контракт с вами, Фишбейн», — сказал кто-то. «Потребуются новые правила», — вставил еще кто-то. «Кня тысяч монет, права на первоочередную публикацию в сети. Эпоха сервов на арене закончилась. Слышали, что говорит Малони? Вот это да!» «Малони?» Я услышал собственный голос, словно пробивавшийся из-под жидкой грязи. «Негодяй! Это он подослал того Салливана!» «Да ни хрена, барни!» Надо мной склонился Галли. «В том серве был сам Джей Джей. И вот расплата. Он зарегистрировал вызов на дуэль на собственное имя, а все бойцы Малони, согласно закону, выступают от его имени. Ты вышел на арену против таинственного Марвина, раскатал его в лепешку и выиграл дуэль. Так что ты чист, малыш. Можешь расслабиться. Больше никто не побеспокоит тебя». «Ох, барни!» — вскрикнул новый голос. «Милый, нежный, девичий. Надо мной склонилась органическая личика. Изящная, курносая. Большие карие глаза светились беспокойством. «Джулия, откуда?» «То есть как?» «Я была здесь, барни. Я смотрела все твои бои. Хоть и не одобряла. Но сегодня... Ох, барни! Ты был таким храбрым, таким великолепным. Один против этой машины!» Она вздохнула и прижалась головой к моему плечу. «Галли, сколько я буду в таком состоянии?» — спросил я. «Техник, то есть врач, сказал, что не меньше 7 дней. «Назначай свадьбу на 8-й». Джулия вздрогнула и уставилась на меня. «Ох, барни, но ты же знаешь, что я говорю про этих зомби». «Знаю. Но, барни...» Галли, кажется, не знал, плакать или смеяться. «Что ты имеешь в виду?» «Продай моих сервов», — сказал я. «Весь мой гардероб». Кончилось время, когда я был парой камер, глядящих на мир исходящего чучела. Я врал себе, что я живой. «Ну да, барни, но парень с такими развлечениями, как у тебя. Горные лыжи, гонки на джетбордах, серфинг, затяжные прыжки с парашютом. Ты не можешь так рисковать. У тебя всего одно органическое тело». «Сегодня вечером, Галли, я кое-что узнал. Чтобы превратить трапезу в пир, нужен настоящий человеческий аппетит. Отныне я буду все делать сам. Гонка параметров — это, наверное, нормально, но есть вещи, для которых необходимо органическое тело». «Это еще какие?» — возопил Галли и продолжил нудеть в том же духе. Но я его не слушал. Я был слишком занят, наслаждаясь прикосновением теплых, мягких, человеческих губ к моим губам.